первое, что я увидел, открыв глаза, — волк. Зверь спокойно лежал передо мной на расстоянии вытянутой руки и смотрел на меня с желтыми глазищами. Крупный, светлый, пасть окровавлена. Увидев, что я очнулся, он закрыл глаза и положил голову на лапы. Я с трудом встал на четвереньки, уже в человеческой форме. Осмотрелся. Волки лежали по спортзалу кто где, словно чего-то ожидая. Всего я их насчитал 11. Чуть ли не в центре зала, бесформенной, окровавленной кучей, лежало тело белого оборотня, не подающее ни малейших признаков жизни. «Очнулся, серый волк!» — голос Маши подрагивал. Наган был у девчонки в руке, ствол опущен вниз, куртка висела на ней, как на вешалке. Сутулится. И видно, хорошо видно, что боится. Еще бы. Пережить такое. Да и не то, что пережить, просто увидеть. И не каждый сможет выстрелить, особенно вот так, хладнокровно, в упор. Я поднялся на ноги. Наклонившись, потрепал волка по холке. Тот разве что ухом повел. Голова ныла, видимо, отходит. Все тело болело после ударов Соколова. Повернулся к Маше. «Мне кажется, Маруся, я теперь никогда не очнусь». Девчонка шмыгнула носом, и я обнял ее за плечи. «Ну что, Маша, радость наша, стоила она того, чтобы тащиться сюда вместе со мной?» «Стоило», — уже гораздо тверже сказала девчонка. Подумав, добавила. «Когда он в тебя превратился, я сразу подумала, сейчас или никогда. Тварь такая». «А этот...» — пнул я тело колдуна-оборотня, и Маша отвернулась. «А про этого я и слышать больше не хочу». Выпустив девчонку, я сходил за карабайном. Деревянная ложа треснула, складной приклад погнут, но ствол и коробка вроде нормальные. Отсоединил магазин, выщелкнул из него все патроны, кроме последнего. К последнему старался даже не прикасаться. Ну нафиг. У меня все руки в ссадинах, раны пока полностью не затянулись. Вогнал магазин, дослал патроны в упор, высадил его в разодранную голову колдуна. Волки и не отреагировали на выстрел. Тело оборотня даже не дрогнуло. Точно, мертв. Помнится, я обещал его расцеловать. Перетопчется. «Что дальше?» — поинтересовалась Маша. «Дальше выведем наших друзей в лес, ну а потом... Ты вроде говорила, что у тебя есть ключ?» «Есть!» — кивнула девчонка и, сунув руку в карман, вытащила ключ. Обыкновенный ключик на том же колечке, таблетка домофона. Ну, елки-палки. «От маминой квартиры!» — на всякий случай уточнил я, даже без вопросительной интонации. «Да!» — просто ответила Маша. «Ничего удивительного, правда?» «Совершенно ничего!» — вздохнул я. Прошелся по залу, отыскал в луже крови свой амулет. Взял в руки, протёр. Стрельнуло тем самым, как тогда, дома, от пули. Все тело аж передернуло, когда серебро соприкоснулось с кровью. «Ничего, я переживу это, по крайней мере, на этот раз». Стиснув амулет в кулаке, я сосредоточился. Волки, как по команде, поднялись, повернули головы, следя за волнующейся мутью открывающегося пробоя. «Давайте, братцы, по домам!» Когда примерно через 2 минуты внешнюю дверь спортзала вынесла направленным взрывом и внутрь ворвались бойцы боевой группы, зал был уже пуст, не считая 2 трупов. Над заляпанным кровью полом тихонько расползался серый дымок. Эпилог. Мы стояли перед дверью квартиры, обычной дверью в подъезде, недавно отремонтированном, но уже пошарпанным. Кто-то, скорее всего, местные подростки, намалевал на салатовой чистенькой стене неразборчивую надпись черной краской, видимо, считая, что рисует крутое граффити. Дежавю было просто жуткое. «Звони!» — сказал я. Ноги почему-то были ватными. Я чувствовал себя совершенно неуютно в разодранной полуармейской куртке, под которой был спрятан сложенный карабин с треснувшим лужу. Повертел в руках смартфон. Подумав, пошарил в кармане, нашел скрепку, вытащил лоток с картой памяти и симкой, вынул карту. Маша посмотрела на меня, и мне показалось, что она то ли боится, то ли просто не хочет нажимать заветную кнопку. Сверху послышались шаги, спускалась пожилая женщина, из тех, которые знают в доме все и все. Но у подъезда не сидят, считая это ниже своего достоинства. Окинула цепким взглядом Машу. «Здрасте, Анна Сергеевна!» — сказала девчонка, и мне показалось, что она сделала это чисто автоматически. — Здравствуй, Машенька! — отозвалась женщина, чуть притормозив. «А что это ты в военной форме?» «Ой, долго объяснять, Анна Сергеевна». Маруся даже не дрогнула. «Потом как-нибудь расскажу». «Ну да, ну да», — покивала женщина. Скользнула по мне незаинтересованным взглядом, усилив дежавю до пика, и продолжила спускаться. А я подумал, максимум час, и о том, что в гости к Светке вместе с Машей пришел какой-то небритый, сидеющий мужик в драной куртке и прожженных штанах, будет знать весь двор. «Звони, Маш!» — сказал я уже настойчивее. «Сама звони!» Девчонка медлила, и я, взяв ее за руку, сунул в ладошку карту памяти, вынутую из смартфона. В ответ на удивленный взгляд пояснил. «Хоть какое-то доказательство!» Маруся, тяжело вздохнув, надавила на кнопку звонка, и за дверью, обитой старомодными деревянными рейками, раздалась мелодичная трель. «Кончилось приключение», — сказала девчонка одними губами. «Добро пожаловать в реальный мир!» Ну, что я ей мог на это ответить? Не для Маши тот постапокалипсис, из которого мы с ней вырвались. Ой, не для Маши. «Лучше бы и не начиналось, Марусь!» — только и сказал я. И замолчал. За дверью зашуршало, видимо, открылась вторая внутренняя дверь. Глазок посветлел и снова потемнел. Нас рассматривают. Лязгнул замок, и я увидел Светку. Вот странно. Сколько лет прошло, а мне казалось, что я вижу перед собой ту самую девчонку с косичками из пионерлагеря. Черты лица подружки почти не изменились, разве что сама она повзрослела. А глаза те самые огромные глазищи, красные, плакала и не так давно. Значит, мы хоть ненамного, но опоздали. Но все же успели вовремя. Сколько времени назад пропала Маша? Почти полтора месяца. Наверное, самое насыщенное полтора месяца что в моей, что в Машиной жизни. «Привет, мам!» — тихо сказала Маша. «Это я». Светка, словно не веря глазам, растворила дверь шире, и я попятился. Места на лестничной площадке маловато. Окинула глазами Машу, видимо, не понимая, что за одежка на ней. «Маша!» — прошептала женщина. — «Где же ты была?» — «Я все расскажу, мам», — сказала Маша еще тише, чем раньше. — «Прости меня, мам». Светка сделала шаг вперед, схватила Машу в охапку и стиснула так, словно хотела раздавить. Я услышал, как девчонка звучно шмыгнула носом. А потом женщина подняла взгляд на меня, и глаза ее расширились. — «Волков», — выдохнула она. — «Как? Вот как она меня узнала? Там, во сне, ладно, но здесь... Мы же с ней виделись в последний раз четверть века назад». «Я, Свет!» — сказал я банальность. «Я ж обещал!» «Ничего я не обещал. Светка сама тогда твердо сказала, что пропавшую дочь спасу именно я, а точнее Серый Волк». «Проходи!» Женщина медленно, словно нехотя, отпустила Машу и, чуть посторонившись, втолкнула дочь в прихожую. «Свет, вы поговорите сами, а я тут посижу, ладно?» Скорее утвердительно, чем вопросительно сказал я. «И не ругай Машу, она меня спасла, не я ее. Несколько секунд я видел две пары глаз, Светкины и обернувшиеся Маши, почти одинаковые. Потом дверь закрылась. Я спустился на полэтажа к давно заваренному и закрашенному мусоропроводу. А подъезд чистый, молодцы, следят. Я уже отвык от такого. Облокотился на жестяной лоток с крышкой, опять достал смартфон. Подумав, набрал Женькин номер. Вежливый голос робота сообщил, что на счете недостаточно средств для совершения вызова. Ну да. За полтора года, конечно же, все деньги, что были на счету, съела абонентская плата. А что я хотел? Это не сон. Добро пожаловать в реальный мир. А может, в уже и нереальный? Что дальше? Полтора года — срок небольшой. Тут я смогу многое, особенно сейчас, получив то, чего в этом мире нет ни у кого. Богатырское здоровье, неимоверная сила — отличные инстинкты и при этом возможность полностью вжиться в свое старое место в обществе. А что я смогу там? Стать материалом для экспериментов управы? Особенно сейчас, когда положение колледжа шаткое. Или стать частью того мира? Хотя на самом деле я и так его часть. В последнюю неделю уж точно. Я вытащил из кармана амулеты Ксении. Или, может быть, правильнее, амулет Надежды? Повертел в руках. Маленькая серебряная змейка на цепочке, похожая на змеиную кожу, послушно скользила меж пальцев. Символ природы, символ мудрости. Символ того мира, который мне, к счастью или к сожалению, уже никогда не забыть. Заныло в висках, потянуло дымом открывающегося пробоя. И уже сквозь мглу я увидел отворяющуюся дверь Светкиной квартиры и две пары больших, заплаканных глаз.